которая в грядущем обещает пронзительную красоту. Но ничего этого не понимал я тогда, а просто бездумно и тупо смотрел на большой рот и острый подбородок, на торчащие синеватым отливом скулы, смотрел в странно неподвижные длинные глаза, где в синей эмалевой глуби полыхали магниевые искры. Я смотрел в это лицо, и смутная тревога и узнавание всплывали во мне, как первые медленные пузырьки всплывают со дна в закипающей воде. Где-то я уже видел эту девчонку, но очень давно, в той далекой, довоенной, невнятно помнящейся жизни, и ее низковатый мальчишеский голос тоже был из той жизни. «Ты чего?» — спросила она и, склонившись, приблизила ко мне свое тревожно некрасивое лицо. «Ничего», — угрюмо ответил я и попытался встать на ноги, но голова пошла кругом. «Хочешь хлеба?» «Чего?» Вопрос ее был так нелепо неожидан, что я почувствовал испуг. «Сейчас, подожди!» Она с видимым усилием открыла дверь булочной и скрылась. Перед моими глазами мелькнули тонкие, как спички, ноги в серых драных чулках и больших, зашнурованных шпагатом мужских ботинках. Рот наполнился горькой слюной. Слово «хлеб», странное, смутно знакомое, тревожащее лицо этой девчонки, испуг от ее слов — все это отдалось во мне болезненным, полубезумным возбуждением. Цепляясь за мешки, защищавшие окно, я встал. От усилия дыхание сбилось. Перекресток снова дрогнул и скривился перед глазами. Испуг подсказывал, что лучше уйти, но не было сил. И когда она вышла из булочной, я так и стоял, сглатывая горькую слюну и обеими руками держась за мешки с песком. «Пойдем», — сказала она и взяла меня за локоть, а в другой ее руке был хлеб, почти полбуханки. И я поплелся рядом, не возражая, ни о чем не спрашивая, лишь стараясь не глядеть на хлеб в ее руке. Я плелся рядом, осторожно ступая босыми ногами на разбитые тротуарные плиты, и молчал, весь до краев испуганной обмелевшей душонки, наполняясь нищенским униженным смирением. Она свернула во двор дома 40. Под аркой было полутемно и сыро, и дрожь встряхнула мне плечи. «Ты что, боишься?» Она пристально посмотрела на меня своими длинными неподвижными глазами сумасшедшей. Я не ответил, и она стала успокаивать. «Не бойся, мне не попадет, если скажу, что съела весь. У меня мать до утра дежурит в госпитале, а утром уже по завтрашним талонам хлеб выкуплю». Она сделала 2 быстрых шага. Раньше меня вышла из-под арки во двор и, обернувшись, остановилась, поджидая меня. Бледное солнце осветило ее. Большие, побуревшие мужские ботинки, драные серые чулки, подпоясану шнуром мохнатую коричневую хламиду, расчерченную в клетку грязно-зелеными полосами, бывшее одеяло или половик сметанный мешком. Но над всем этим бедственным убогим тряпьем на фоне желтой штукатурки флигеля выделялось ее тревожаще некрасивое лицо. Просвеченная солнцем кожа казалась полупрозрачной. Высокие синеватые скулы подчеркивали пронзительную эмалевую синеву неподвижных длинных глаз. И спутанные светлые волосы до бровей закрывали лоб. Выставив вперед острый подбородок, она ожидала, пока я выйду из-под арки. И большой некрасивый рот чуть кривился то ли улыбкой, то ли гримасой брезгливого презрения. «Айда на чердак!» Нетерпеливо тряхнув головой, сказала она и пошла к левому флигелю. Стук ее тяжелых ботинок по булыжнику двора был ритмичным и четким, как дробь барабана. «Если вы долго и люто голодаете в детстве, то у вас возрождаются изначальные животные инстинкты, которые помогали еще вашим пращурам выдержать все пробы естественного отбора. Вы становитесь опасливо недоверчивым, и даже несомненное проявление дружественности и доброты вызывает у вас, как у дикого зверя, оборонительную реакцию. И с чувством настороженности, готовы убежать и защищаться, пересек я открытое пространство двора, обогнул левый флигель и вслед за этой девчонкой стал карабкаться по отвесной ржавой лестнице на чердак каретника. Здесь все было, как до войны. Пыльные лучи тусклого света, входящие через треугольное слуховое оконце. Таинственный запах необитаемости и тлена. Какая-то особая, слегка несвежая чердачная тишина. Может быть, мы с ней первыми после блокадной зимы пришли на этот чердак, бывший когда-то местом сборищ окрестной детворы. И, наверное, поэтому нас обступило неуютное выморочное одиночество, и оно сразу сблизило нас, ослабло, почти исчезло мое чувство звериной настороженности. «Садись», — полушепотом произнесла она, протянула мне весь хлеб и сама села на низкую колченогую скамейку под треугольником слухового окна. Пыльный свет на миг попал ей в лицо, и в глазах вспыхнули и погасли грозовые искры. Я ощутил ни на что не похожую живую тяжесть хлеба в ладони, и горячий тошнотворный спазм сдавил желудок и все внутренности так, что подкосились ноги. Я почти упал на скамейку, дрожащими пальцами выдрал кусок липкого мякиша из середины этой невероятной краюхи и стал запихивать в судорожно дергающийся рот. И все пропало перед глазами. Сознание померкло, не воспринимая беленые перекрестья деревянных балок, тускнеющих в пыльном чердачном свете. не ощущая присутствия этой девчонки с тревожно некрасивым лицом и остановившимися глазами. Пальцы раздирали хлеб, зубы, расшатанные цингой, вдруг окрепнув, кусали, перетирали и мяли. И я давился непережеванными кусками, задыхаясь от какого-то яростного, жестокого чувства. Так хищник, наверное, рвет и терзает еще живую жертву. И мне казалось, что краюха трепещет и бьется в руках. Потом наваждение прошло. Я словно очнулся от обморока. Увидел истерзанную краюху в руке. Увидел тусклый пыльный свет на перекрестьях беленых чердачных балок. И увидел ее лицо. Некрасивый большой рот напряженно кривился, а в неподвижных глазах застыли сострадание, испуг и отвращение. Так смотрят на бьющуюся в последних судорогах кошку, которую переехал автомобиль. Но я не был кошкой, да и не водилось кошек тогда в Ленинграде. Они исчезли еще в первую блокадную зиму. Я не был кошкой, но ощутил злобную ярость и позорную беспомощность. Господи! Я, наверное, отдал бы полжизни, чтобы она не смотрела так. Я готов был броситься на нее и убить. Я корчился от мучительного стыда, но больше всего я хотел есть. И уже даже не презирая себя за унизительную покорность, я снова стал есть этот хлеб под ее сострадающим, испуганным, изливающим отвращение взглядом. С тех пор и преследует меня за едой чувство злобной ярости и позорной беспомощности, закрепленное до прочности инстинкта последующими голодовками. И всякий раз, даже при мысли о том, что надо поесть, я испытываю мучительное неудобство. Улица Маяковского, бывшая Надеждинская, влекла меня вниз, к Кирочной. Нужно было поесть, нужно было к отцу. Первое было проще. На углу Рылеева в подвальчике издавна находился молочный буфет. Он почти всегда пустовал, потому что место это не отличалось бойкостью. Ни учреждений, ни магазинов вокруг. Да и предлагал буфет только кефир, пареные сосиски и бледно-сиреневый кофе с молоком. И я надеялся, что поем там без помех. Ускорив шаги, я пересек улицу и подошел к подвальчику на углу. Три серые и стертые ступени вели вниз к давно не крашенной бурой двери. За пыльным стеклом бумажка с неровной карандашной надписью оповещала, что закрыто по техническим причинам. Я даже не испытал досады, да и чувство голода и опьянения уже притупилось. Но вдруг чудовищная пустота разверзлась во мне, будто сию минуту на этом сумрачном перекрестке рухнули все мои надежды. Я даже усмехнулся от идиотизма этого ощущения, переминаясь ноги на ногу и озираясь по сторонам. Не дать не взять растерянный провинциал, заплутавший в большом городе. И ни один прохожий не мог бы объяснить мне дорогу, потому что идти стало некуда. Я не самый мужественный человек на свете, но судьба складывалась так, что я слишком многого пугался, и большие дозы испуга постепенно выработали во мне своеобразный оптимизм. Я стал непробиваемым оптимистом и свято верил, что каким бы страшным ни было приключившееся, впереди непременно подвернется что-нибудь еще пострашней. Таким образом, в жизни осталось весьма немного вещей, которые могли бы меня пошатнуть. Но когда настигало это чувство безысходнейшей пустоты, когда ничего нельзя сделать, когда даже идти некуда, я испытывал настоящий страх. В жизни осталось немного вещей, которые могли бы меня пошатнуть. Но это я боялся по-настоящему. И зная, что бесполезно, я все равно тащился куда-нибудь и к кому-нибудь. Необходимо было ухватиться за самый пустяковый разговор, соприкоснуться с чьими-то интересами, пусть чужими, но хоть на миг отвлекающими от самого себя. Только ухватившись за эту соломинку, можно было выплыть из моей чудовищной, засасывающей пустоты. Наверное, это и было той непонятной болезнью, вызывающей припадки чудовищного обморочного ужаса. Но зайти было некуда, и я побрел по улице, щурясь на мокрые снежинки, вьющиеся у лица. Я шел к отцу. Я был еще жив.